Танцующих стало так много, что перешли они в сад. Лишь где-то за полночь первым собрался уходить дедушкин дружок Гаврил Сафронович, да не пустили его, отвел его отец на сеновал. Дух там легкий, ночку проспать, все одно что в раю переночевать. Но лиха беда, начало. Вон поднялись еще две пары, пошли запрягать те, что на тачанках приехали. Отделившись от компании, взяли направление на плотину пришедшие пешки четверо с бабами своими. А ночь-то, ночь какая, иголки собирать можно. Беда не пришла неожиданно. Дня два тому назад говорил отцу мельник, что вроде из-под кауза вода просачивается. Значило ли это, что нашла она себе тайные пути, и теперь, того и гляди, подмоет всю загородку из свай, а тогда, ох, тогда хоть караул кричи. Было это под вечер, когда отправился отец глянуть на то место, слазил под обрыв, под самые колеса, подошел к замшелой стене свай, вместе с мельником все кругом внимательно осмотрели. Да, в одном месте здорово земля намокла, вроде даже болотце образовалось. Велел он мельнику пойти к пруду и закрыть там затворку, чтобы в канаву вода больше не шла. Мельницу остановили, завтра, утро вечера мудренее, спустит из канавы всю воду через боковой канал, вот тогда и можно будет разглядеть, как оно там дело у кауза. Повечеряли в этот день рано, стояла на хуторе какая-то необычная тишина. Мельница не молола, и самочувствие у всех было такое, будто что-то страшное случиться должно. Спать пошли рано, а часу так в пятом утра прибежал мельник и весь дом забулгачил. «Пани Асавул, Сергей Алексеевич, прорвала проклята вода, все, як е, посносила». С ужасом смотрели сбежавшиеся к мельнице хуторяне на содеянное за ночь водой. Схватился, было, отец за голову, да некогда тут горевать, немедленно укатил посланный им куда-то Матвей. Сам отец поскакал в Ольховку телеграфировать начальнику в Камышин с просьбой прислать спяток пленных. А Микита, как залез с утра в промоину, так и не вылезал оттуда до вечера. Да толку-то что от этого? Вот тут и рассказала бабушка, что мельник Микита, конечно, слова сказать нельзя, мастер хороший, дело свое понимает, но далеко ему до Егора, того, что в 7-м году от Антонова огня помер. Разладилось у него что-то в самотаске, и хотел он поскорее через вал сигануть, да скользнулся в валенке и попал ногой промеж шестерен, ступню ему и отдавило. Пока разыскали фельдшера, Антонов огонь у него в ноге начался. Перевязал его тот фельдшер и велел назад домой везти, все одно помирать человеку, так нехай хоть по-христиански, под образами в переднем углу, в кругу родных своих смерть примет. Вот так и помер тогда Егор. А уж мастер был, что муку молоть, что столярить, что плотничать, что корзины плести, что сети или бредни вязать. Только был он всегда какой-то уж дюже серьезный, с женой и с той, в день слова два скажет, и тем делу конец. А главное, чем знаменит он был, слово он такое знал, знал такое слово, что за все время, пока он мельником был, вода ни разу плотину не прорвала. Сколько раз весной, бывало, нальет вода пруд в склянь, выйдет в луга, пойдет по ливадам, все катухи, сараи, амбары, все, как есть, позатопит, под самое крыльцо к дому подойдет и поднимается все выше. Только, бывало, воткнешь камышинку в землю, там, где воды кромка, обернулся, глядь, а камышинка твоя уж вон она где, до половины в воде стоит, будто сама поглубже забрела. Вот в таких случаях и уходил Егор на плотину, один, никому за ним идти не велел. Выходил он, шел по самой по обочине, сапогами наступал твердо, как раз на ту линию, куда вода пошла, а она уж там и тут, змейками, начинала через плотину виться, того и гляди, нажмет и прорвет ее, да и самого мельника с собою несет, а он, ни в одном глазу, идет по плотине, шепчет что-то такое, что от отца своего знал, а был и отец его тоже мельником. Да, идет это он таким порядком, шепчет, ни то молитвы, ни то заклинания, иное ли что, не в этом дело, а в том, что в тот самый момент, как шептать он зачал, ну прямо у всех на глазах, переставала вода весенняя пребывать, будто завороженная, останавливалась, а поставленная на берегу камышинка, та, что вода ее затопила, вон она, опять на сухом стоит. Пошла, значит, вода на убыль, устояла плотина, никакой беды не случилось. Вот какое слово Егор тот знал, и ставил ему тогда отец Магарыч, да еще какой. А когда помер Егор и подрядил отец Никиту, так в первую же весну прорвала вода плотину и пришлось хохлов с Ольховки рядить. Эх, и содрали же они тогда с нас за кубик, попользовались случаем, будто и креста на них не было. Страсти сказать, Правда, рассердился тогда отец, надоело ему каждой весной ночи не спать, на плотину бегать, глядеть, стоит она или нет, и, несмотря на то, что попользовались тогда хохлы здорово, велел он им такую плотину насыпать, чтобы против старой была она в два раза и выше, и шире. И тут же кольев вербовых нарубил и побил их по обеим сторонам плотины, один от одного шагов на 20. И глянь, пустили они побеги, потянулись с них к небу веточки, и 5 лет не прошло, такая там аллея вербовая выросла, что то любо-дорого. Да, будь Егор жив, никогда бы вода кауза у нас не подмыла, ни в жизнь. Отец его тоже мельником был, научил его, а сам он от своего отца, от Егорова дедушки, слово то узнал. Тот Егоров дед тоже весь свой век мельником проработал. Настоящие мельники они, Господи прости, с нечистой силой знаются. А Микита, нет, не то, не тот народ нынче пошел, мелкота, настоящего понятия в них нету, что оно и к чему. Мишка и Семен, с набежавшими тучи из Разуваева казачатами, таскали корзинами горбылей и завалил ими Семен всю кухню. Со всех хуторов прискакали, прибежали, приехали на тачанках их обитатели, охали-яхали, глядели в страшный прорыв, ели жареную и вареную рыбу, накладывали ее себе в мешки и отправлялись по домам, горестно крутя головами. И весь следующий день прошел в ахах и охах, бабушка Даг даже всплакнула, а на третий день привез Матвей 4 рабочих, сваливших у сольницы огромную бабку, которой с завтрашнего дня начнут они сваи бить. Сразу же отправились они с отцом в середний колок, отметил он им подходящие деревья, плюнули они в ладони и стали валить те деревики, обрубая сучья и обдирая с них кору, и сокрушаясь, что все оно, конечно, хорошо, только вот лес-то сырой, дело известное. Но вот стояла, наконец, первая свая с помостом для рабочих. Втащив туда бабку и поставив ее на попа, приловчились рабочие поспособней, и «Эр-раз!» — крикнул старшой, и взлетела бабка высоко в воздух. «Сама пойдет, сама пойдет, сама пойдет, эр-раз, эр-раз!» Под каждый возглас «Эр-раз!» взмывала снова бабка, обрушивалась на сваю, и после каждого удара ясно видно было, как садилась она все глубже в землю. Отмахав бабкой разов с десяток, уморившись от тяжести и собственного крика, останавливались рабочие отереть с лица пот, перевести дух, и снова «Эх, дубинушка, ухнем!» И снова «Сама пойдет!» И «Эр-раз, эр-раз, эр-раз!» А на радостях, что свая забивается спора, запевали, как у нашей уматрены, промеж ног кусты послены, это еще туда-сюда, а вот дальше, а мы барина уважим, по губам ха, помажем. Чем они барина мазать хотели, понял отец сразу же. Спокойно взяв со стены плеть, подошел он к помосту сидевшей уже совсем низко сваи, поиграв плеткой в руке, потребовал прекратить неприличие. Приморившись, спали рабочие после обеда часика с 2 в холодке, а потом снова за дело взялись, да, почитай, до самого захода солнца. Вечером послал им отец бутылку водки. Выпили они ее, похлебали, благо, рыбы не в проворот было, и поснули на сеновале. Да так храпели, что всю ночь собаки пробрехали. 3 дня били они сваи, 3 дня пел старшой, и чем дальше, тем озорней были его прибаутки, и все сердитее ставал отец. Пришла к вечеру телеграмма из Камышина, и, поужинав, отправился отец на мельницу рассчитать охальников. А на другой день приехало 5 австрийцев со старшим, отрекомендовавшимся как баумайстер. Подкрепились они на кухне борщом, внимательно осмотрели все, изредка лишь перекидывались скупыми словами, и без шума, и песен, неторопливо и аккуратно принялись за работу. Спорилась она у них так, что отец руки потирал, видал, что не говори, а культура сказывается. А ездивший в эту субботу в Ольховку за гвоздями мельник встретил там того рыжего рабочего, и велел он перезвонить отцу, что попомнит они ему то, как он их в ночь с хутора выгнал. Дядя Воля, перед прощальным завтраком, отвел племянника в сторону, дал ему, чтобы бабушка не видала, большой сверток в руки и почти шепотом сказал: «Стенка у тебя в комнате вся, как есть, оружием завешена. Бабушка на нее и смотреть боится. Выбери время, повеси этот вот маузер. Немецкий он, офицерский, автоматический. А вот и патронов к нему 100 штук. Попомни одно, может он здорово нам пригодится. Перед отъездом, как это и положено, все, и уезжающие, и остающиеся, присели на минутку. Снова уходят они на фронт, дядя Воля, Гаврюша и Алексей. Господи, да когда же все это кончится?» Первым поднялся дядя Андрей, за ним бабушка и все остальные. Обернувшись в передний угол, перекрестились 3 раза, обнял уезжающих Семен и убежал в лес, за хутор, упал в траву и заплакал. Домой вернулся лишь к вечеру, и хорошо сделал. По всему дому пахло лекарствами, а тетя Мина лежала в гостиной на диване. Стало ей плохо после того, как проводила она обоих сынов своих и вспомнила Аристарха. Зашлась в плаче, и, как уже потом объяснил специально привезенный из Ольховки фельдшер, был у нее сильный сердечный припадок. Замер в ночной тишине хутор. Лежал Семен на спине и никак понять не мог, зачем Гаврюша забрал Маруську. Что, у него в полку другого коня нету, что ли? Ведь убила уже под ним двух коней, очень даже просто и Маруську убить могут. Упал лицом в подушку, снова заплакал он, и не видел, как вылез из-под одеяла Жека, глядел в темноту, туда, где на влажной от слез, смятой подушке лежала голова хозяина, и дрожал, дрожал всем телом. Но ни один Семен в эту ночь плакал. Плакала мама, плакала стоявшая на коленях перед иконами бабушка, плакала и матька, убежав на сеновал. Вспоминала она танцы на балконе, всхлипывала и падала лицом прямо в пахучую степную привядшую траву и лишь под утро заснула. А неделю спустя пропал куда-то Жека. Думали все, что прибежит он к обеду, надеялся Семен, что появится он к ужину, но и после ужина нигде его не было. Микита видел, как увязался Жека за бешеной собакой. Ясное дело, бешеная она была. Почуял Жека, что и его дело дрянь, и сам из дома сбежал. Вряд он теперь вернется. Обняла мама Семена, прижала к себе крепко-крепко, вытирала глаза и себе, и ему, и ничего, кроме «Семушка, мальчик мой милый», сказать не могла. Целыми днями бродил он по степи, по буграм, по лесу, по середнему колку и по балкам, осматривал кусты и заросли тернов, звал напрасно своего любимца. Так и не вернулся больше Жека на хутор. Как-то раз забрел Семен к тете Агнюше на хутор и увидел Мусю, сидевшую в любимой ее беседке. Поговорили они обо всем долго, и благодарен он был ей, сумевшей отвлечь его от постоянных дум о Жека и Маруське. Но страшно удивился, вдруг услыхав бурные звуки рояля и голос тети Агнюши. «Все говорят, что я ветрено бываю, все говорят, что я многих люблю». Глянул он вопросительно на Мусю, обдав его быстрым взглядом, опустила она голову и прошептала. «И так каждую неделю с тех пор, как опять наши на войну уехали, собираются они». Тетя Вера, мама Анна Петровна, француженка, папиросы курит, пьют вино и наливку, заводит патефон, танцуют, на рояле играют, потом рассказывает им что-то такое француженка, что хохочут они, как сумасшедшие. Жду я и не дождусь, когда снова в Новочеркасск уеду. Стыдно мне перед всеми, а сквозь открытое окно снова слышно пение. Закрыв лицо руками, выбегает Муся из беседки. Семен отправляется домой и натыкается на старого теткиного работника по насадулю. Ось, чув, паныч, бачив, яко в нас мирих людей айде, що не день, то и п'ють, а все через ту війну прокляту. Вон иж всі, паны наши таки, що життя за них покласти можна, а шось, бачте, слаба баба, слаба ось вона, що, рівновагу позгубили. Последние перед отъездом в Камышин дни ходил Семен по хутору, как потерянный, вспоминая Жека и Маруську. Все ему опротивило, ни на что бы глаза не глядели. Часто уходил на гумно, забирался на большой сток соломы, усаживался там, наверху или в другом его конце, на земле у канавы, и, прижавшись к соломе спиной, жуя травинку, смотрел перед собой, ничего не слыша и не видя. И каждый раз, когда оставался он так совершенно один, подходил к нему несмело Буян, вежливо улыбался, ложился неподалеку от него на живот и раз за разом рывками подползал к нему так близко, что мог ткнуться носом в его сапог. Вечером поднимался Семен и, не сказав Буяну ни слова, шел за собакой, сразу же в диком восторге опережавший его и несшийся к дому. Предан был ему Буян по рабии, но Жека заменить не мог. В это воскресенье неожиданно съехались гости. Даже сам предводитель дворянства Мельников пожаловал. Приехал дядя Андрюша с тетей Миной, пришел Петр Иванович, и страшно все обрадовались, увидев Савелия Степановича. Прихрамывал он, несмотря на то, что вот уже 3 недели как вышел из лазарета, в котором провалялся 3 месяца. Совсем недалеко разорвалась от него австрийская граната, коня под ним убила, правую ногу его здорово изорвала, но, слава богу, никаких тяжелых увечий не нанесла. Вот и получил он отпуск и отправился домой на побывку. Ходит он, опираясь на толстый чекнарь, который вырезали и подарили ему бывшие его ученики, смотрит вокруг себя весело и радостно, точно привел его Бог во второй раз на свет родиться. Да и, коли по правде сказать, Не так ведь все и просто было. Смерти в глаза глянуть, и все же уйти от нее в последнюю минуту. К столу, специально для него, подносит мягкое кресло, подкладывают подушки, и, совершенно смущенный оказанным ему вниманием, теряется он. Выручает отец, предложивший сразу же выпить за всех наших воинов, за веру, царя и отечество кровь свою проливающих. Вот эти, царь и отечество, сразу же и приводит его в себя, и, выпив рюмку, чувствует он, что от прежнего смущения и следа не осталось, а лишь нервирует его присутствие Мельникова, заядлого монархиста, ему и всем вообще, правду матку в глаза сказать собирается. После обеда, как и положено, переходит все в гостиную, кто пьет наливку, кто потягивает вино, отец попросил стаканчик чайку, бабушка ничего не пьет, чулок вяжет, мама и тетя занялись турецким кофе. Аккуратно отхлебнув наливки, оглядывает всех сидящих в гостиной Мельников и говорит голосом сытого и довольного человека: «Вот-вот, и всегда это у меня так бывает, когда я на Донщину приезжаю, отборная компания, ГМ, я хочу сказать, и общество прекрасное, и угощение великолепное, и питье первого сорта, разрешите здоровье дам выпить, все пьют здоровье дам». Бабушка поджимает губы, никак тон этот ей не нравится, иначе, проще у нас говорят, додеваться некуда, большой он, Мельников, человек, все в столичном обществе вращается, разве же такому скажешь, как и что по-человечески делать надо, здоровье дам, эк выдумал, за хозяйку в доме выпить надо, а не за каких-то там дам, попридумали там, у себя в Питере, и тут нам указывать норовят, вон служивые наши, как начнут о том же Питере вспоминать, так, на шепот перейдя, чтобы никто их не расслышал, тоже каких-то, не то дам, не то дамочек, вспоминают, и смеются так, что слушать противно. Слава богу, у нас никаких таких дам нету, а хозяйки в доме, вон, господи прости, у Андрея сука была, дамкой звали, грех один. Мельников ничего не замечает, слишком обед был хорош, даже мороженое подавали, вино тоже совсем приличное, наливка первосортная. Нет-нет, живут казаки, слава тебе, Господи. Нужно им что-нибудь приятное сказать. А теперь должен я отметить, особенно вот в присутствии нашего храброго воина, если не ошибаюсь, Савелия Степановича, что служба войска Донского, жертвы его на алтарь Отечества столь велики и значительны, что стоит и нам с вами еще раз вспомнить высочайший манифест самим государем и императором нашим собственной рукой подписанный, в котором вновь и вновь исчислены и подтверждены все права и преимущества, коими войско Донское неизменно пользуется. Дядя Андрей кашляет и переглядывается с Петром Ивановичем, отец смотрит куда-то под фикус, Савелий Степанович ерзает в своем кресле, и басит в ответ Мельникову мрачный дядя Петя. «Это о каких же правах и преимуществах говорить вы изволите? Уж не о тех ли, что повелись у нас еще со времени царя Александра Третьего, а никак они не что иное?» Как самая обыкновенная милитаризация школ наших, или, лучше иначе сказать, борьба властей придержащих против просвещения на Дону, не писали ли еще тогда нам из Питера, что стремление казаков к учреждению стипендий в университетах превышает потребность в лицах с высшим образованием, ведь тогда еще решили там, в Питере, что нужны казакам школы лишь профессиональные, для военной службы или для занятий практических, по отраслям сельского хозяйства или же ремесленные, не сократили ли еще тогда число наших стипендий наполовину, предоставив казачьей молодежи учиться только в военно-учебных заведениях, не закрыли ли еще тогда в Усть-Медведице, в Каменской, в Нижнечерской все гимназии по всему Дону все женские учебные заведения, а что вместе этого открыли, да кадетский корпус, вместо докторов, инженеров, профессоров, должны мы, казаки, обязательно только на офицеров учиться, но и этого мало показалось, ввели в ремесленных школах военную дисциплину, военные упражнения, соответствующую гимнастику, обучение фронту, отдание чести, до того пошли, что в уцелевших гимназиях, и в них, все это ввели, это ли ваши права и преимущества, Мельников краснеет, простите, я вас совершенно не понимаю, тон ваш, Петр Иванович, кажется мне более чем странным, почему вам, казакам, какое-то особенное образование нужно, а разве это плохо? Два гвардейских полка в самом Санкт-Петербурге, воины ваши постоянно на глазах самого государя-императора, уже не говоря о конвое его величества, исключительно казачьим, уже не говоря о том, что августейшим атаманом всех казачьих войск является его императорское высочество наследник и цесаревич Алексей Николаевич. А тут прибавлю я, между нами, разве не помните вы, что сказала матушка-царица Екатерина Великая, услышав просьбу министра просвещения позаботиться об увеличении числа школ для народа? «Смотри», — сказала она, — «ежели мужики наши грамоте научатся, не будет тогда нам с тобой здесь места. Понятно ли вам мысль эта? Ха-ха. Школы, гимназии, университеты. Казаку нужно быть пахарем и воином, вот роль его в государстве российском». Дядя Андрюша прищуривается и говорит совершенно спокойно: «Да-да, воинам и земледельцам. Здорово, что и говорить. А знаете ли вы, что как раз земледельцы эти от малоземелья страдают? От возмутительной системы коневодства, от разорительной справы на службу, от того, что прикреплены они к этой земле и воинской службе совершенно так же, как когда-то, при Аракчееве, солдаты военных поселений. Из войсковых земель, казакам принадлежащих, отдано 2 миллиона коннозаводчикам за смешную арендную плату, в 3 копейки за десятину. Говорите, пожаловал нам царь грамоту? Да, а что же в ней написано? В первом месте подчеркнута служебная роль казачества и дано звание преданных слуг и охранителей престола. Вот и все. А казак жить хочет как человек, и есть хочет досыта, голодать ему больше никак не охота. Вместо ему еще в 1835 году определенных 30 десятин имеет он теперь от 8 до 13, и никак не больше. Все коннозаводчикам да господам дворянам и помещикам роздано. Дядя Андрей замолкает, но уж давно хочется выговориться Савелию Степановичу. А есть и такие станицы, где поевой надел всего 7 десятин, да вон разуваевцев спросите, поевой надел у них как раз таков, да еще либо на Солонце, либо на Суписках. А как иллюстрацию еще вам о земле прибавлю. Земли коннозаводчиков разделяет река Егорлык. Так вот, с той стороны Егорлыка коннозаводчики платят за нее по 3 копейки за десятину, а с этой, коли казаку землю арендовать нужно, дают они под попас 3 рубля, а под запашку 6 рубликов чистоганом. Вот вам и царь отечества, вот вам и высочайшая грамота. И недаром в ней царь, наш батюшка, казаков хвалит. Военная повинность у казаков по статистике в 3,5 раза тяжелее, чем у русских. У вас призывного возраста берут на службу 21%, а у нас 74,5%. А материально, по той же самой статистике, эта воинская повинность в 153 раза тяжелее, чем у мужика. Всего земли у войска Донского 15 миллионов десятин, и из них в станичных наделах всего 9, остальная то городская, то монастырская, то чиновничья, то офицерская. Вот и крутится казачок, не зная, что же делать ему. Читали ли вы, знаете ли список вещей, кроме собственного коня и седла, которые должен он на службу принести? Ведь служит он на собственный счет полностью, и обходится ему все в год, опять же по той же самой статистике, больше чем в 1500 рубликов. А если пропадет у него его собственное что-нибудь, отвечает он дисциплинарно и подвергается взысканию. Ах, да знаете ли вы, что, благодаря закрытию школ, было у нас по статистике 901 года только 37% грамотных. Ну, за последнее время грамотность у вас возросла. Да, возросла, и еще как возросла. Но лишь потому, что казаки по собственному своему почину сами школы себе явочным порядком строят, без разрешения, никого не спрашиваясь. Ах, да, вот еще станичное обязательное коневодство не забыть. Каждая наша станица должна племенных жеребцов иметь. Даже специальную должность заведующего коневодством учредили. И делается все это только за казачьи же средства. Расходы же казака по снаряжению на службу еще со времени Александра II почти вдвое увеличены. Казаки с того времени были окончательно закрепощены на службу государству. В управлении войском проведена полная милитаризация. Введена была и круговая порука. За каждого уходящего на службу казака отвечала станица, и введены были дисциплинарные взыскания. В станицах же на просвещение пошли гонения. Казак одичал, в правовом отношении был совершенно обезличен, о культуре у нас и говорить не приходилось. И дошло до бунтов, да еще до каких. Вон в станицу Кривянскую для подавления такого бунта даже регулярные войска вызывали. А что, шутка это была, что ли, что казаки против царя при Разине и Булавине поднимались? А что из наших хуторских и станичных сборов сделали? Насмешка, срамота одна, все теперь окружному атаману подчинено или на усмотрение войскового отдано. А войсковой атаман, как сами вы знать должны, назначается из Петербурга, и может быть немец, латыш, белорус, черт в ступе, только не казак. Атаманом войска донского казаку, по законам российским, быть запрещено. Куда же дальше идти? Не издевательство ли это вашего царя-отечества? На хуторские выборы допускаются лишь десятидворные, то есть по одному представителю от 10 семей и никак не моложе 27 лет. И должна быть обязательно повестка сбора, и атаман имеет право сбор этот не разрешить, или запретить разбирать тот или иной вопрос. А на станичных и хуторских сборах избирают 3 кандидатов в атаманы, и кого окружной атаман утвердит, тот и атаман. Вот что от казачьих свободных выборов осталось. За исправный выход на службу отвечает за каждого казака вся станица, за отбывание земских и станичных повинностей отвечает она же, станица, за каждого своего жителя, как и за все недоимки, числящиеся на каждом казаке. Знаете ли вы, что не имеет права казак надолго из станицы отлучиться, и, что если он в долгах по налогам, то могут послать его на работы, а заработком его распоряжается войсковой наказный атаман, то есть забирает его в казну. То же самое с доходом казака по хозяйству и с имущества. Скажите, не полное ли это закрепощение казака государству? Кроме всего этого, должен атаман неусыпно соблюдать за чинопочитанием и уважением к лицам заслуженным. В противном случае может быть наложен штраф в размере 3 рублей или посажен казак под арест на 4 дня, или послан на общественные работы на 6 дней. Это ли не аракчеевские военные поселения? Но зато имеет право атаман войсковой, особенно рьяных хуторских и станичных атаманов, награждать деньгами, чинами, орденами и дарить им почетные насеки. Не разделяй это и властвуй, Мельников, видно это, совершенно огорошен. Оглянувшись, как затравленный волк, но тоном, полным насмешки, цедит едва слышно: «Вижу, что дух у вас совсем, так сказать, демократический, вам бы в эту, как ее называют, в Думу, оратором выступать, а во, и еще как выступали наши в этой самой Думе. Что же вы, газет не читаете, что ли? Да только толку от этих выступлений никакого не было. Донцы, астраханцы и оренбуржцы, все вместе, запрос в ней делали, еще в первой Думе. Требовали децентрализации, широкой, на демократических основах, автономии, установления окончательных границ казачьих войск на основании волеизъявления населения. Еще тогда же протестовали против мобилизации второй и третьей очередей для несения внутренней службы, сиречь для порки мужиков, рабочих и студентов в 5-м и 6-м годах. Еще тогда во всеуслышание заявляли в Думе, что полицейская служба в сознании казаков несовместима с честью казака-воина. Еще тогда депутат наш Харламов говорил, что среди казаков вновь пробуждается дух свободы, который казачество создал, но в течение веков нашим самодержавием и бюрократизмом правительство был планомерно уничтожаем. А во, этак вы и до Пугачева договоритесь. А кто виноват? Да только те, кто одной рукой всемилостивейшие манифесты пишут, а другой казака, как холопа, к земле прикрепляют. Еще тогда цитировал Харламов приговор станицы Усть-Медведицкой, в котором прямо говорилось, что крестьяне и рабочие, требующие от правительства земли и воли, наши друзья и братья, что правительство служит лишь интересам богатых и имущих классов. А что же эта самая Дума сделала? Да попросту отбросила срочность этого запроса, другими словами, похоронила его. И тогда же другой наш депутат, Араканцев, говорил в той же Думе, что российское правительство отменило на Дону его выборное войсковое управление, древний сбор казачьих общин, отменило и право казаков выбирать не только войсковое управление, но и войскового атамана, введя военное управление, то есть полный произвол и беззаконие. Вот и распоряжается теперь у нас на Дону российский военный министр, и власть его, карающая и милующая, имеет лишь одну тенденцию – убить в казаках все, что с этими централистическими оковами не мирится. Обнищавший, запертый в клетку военного управления, задавленный совершенным бесправием, сделан казак слепым орудием в руках правительства. А что в той же самой Государственной Думе наш депутат Крюков говорил? «Казаки, — сказал он, — из простых и открытых людей труда превращены в живые машины, часто бессмысленно жестокие. Солдат русский переживает этот процесс только в казарме, за время службы в армии, казак же, всю жизнь, даже в домашней обстановке, в мирной жизни, вне армии, никак не должен он забывать, что он только нижний чин. Всякое пребывание вне станицы, вне атмосферы начальственной опеки, всякая частная служба или работа, всякие посторонние заработки для него закрыты, потому что имеет право он из станицы отлучаться лишь на короткое время. Ему даже закрывают доступ к образованию, ибо невежество было признано лучшим средством для сохранения воинского казачьего духа. А казак дорожит своим именем, своим званием, ибо в прошлом была у него полная свобода, та совокупность прав личности, которых теперь добивается русский народ. Мельников кисло улыбается. Эндас, кстати, вот как раз вы, Пономаревы, лучше других на собственной шкуре на вашем старом хуторе испытали и удостоверились, чего в 905 году этот ваш народ добивался. И, не глянув на Мельникова, обращается дядя Андрюша к Савелию Степановичу. А вы и тот случай вспомните, когда одна наша южная станица добивалась разрешения построить через реку дамбу, а ей из Петербурга ответили, что казаки, дабы не потеряли они воинского духа своего, и дальше должны через ту речку на бурдюках переправляться. Лишь, кивнув головой, продолжает Савелий Степанович. Вот тогда еще писали своим депутатам в Думу казаки 7 го Уральского, Кубанского Хаперского, 17 го Оренбургского и 14 го Донского, что полицейская служба для них несмываемое пятно. Наши деды и прадеды, писали они, все были равные. Откуда же взялись эти помещики, которых мы теперь от мужиков охранять должны? Казаки, подчеркивали они, покорно пойдут против врага внешнего, но бороться против народа своего отечества не желают. И если от службы этой уволены не будут, то разойдутся по домам своевольно. Того же требовал и тем же грозил и 41-й краткий полк. А что же правительство сделало? Лишь прекратило дальнейшую мобилизацию второочередных полков, да тем дело и кончилось. А демобилизацию полков провело гораздо позже. Никому не глядя в глаза, разводит Мельников руками. Откровенно говоря, я перестаю понимать, где же я нахожусь. В доме российских дворян, помещиков, или... Савелий Степанович будто слов этих и не слышит. Ну-с, а теперь о второй думе. Внесли наши депутаты на обсуждение проекта сокращения сроков службы и общем облегчении тягот, и остались проекты эти без рассмотрения. Требовали они и полного переустройства войскового управления, требовали избранного вольными голосами войскового атамана, казачьего собственного парламента круга, и с ним войскового правительства. Еще тогда говорили наши депутаты в Думе, что на Дону безграничный произвол, что усмотрение военного министра в Петербурге является для казаков законом, который уродует всю их жизнь. Да что толку было говорить в такой Думе, в которой заявлял Пуришкевич, что крестьяне не потому голодны, что у них земли мало, а потому что они с ней справляться не умеют. На это ответил ему наш казачий депутат Афанасьев, что не потому голодают крестьяне, что у них мало земли, а потому, что у них вовсе ее нет. И казаки голодают, да нет их в станице вообще, там лишь казачата да казачки остались. Ну вот вам и ваша хваленая дума, всякая левая шпана, привыкшая к разговорчикам. Не так-то это просто, шпана. Тут мы, казаки, в первый раз с русским народом через головы царя и правительство в разговор вступили, тут пытались мы ему открыто сказать о своем положении и о том, что реакционная роль навязана казакам российским правительством, что под тяжестью поголовной пожизненной службы казаки изнемогают, что несут они ее на собственный счет и что задыхаются от военно-бюрократического управления. В таком виде нужны казаки нашим правым и нашему правительству как нагаечники, как хранители реакционных сил. Левые в Думе стояли за казачье раскрепощение, а крайне левые, СРСД, за полное казаков уничтожение, за уравнение их с остальными гражданами России, за мужичевание. Но, как бытовая группа, или точнее, как народ, умирать казаки никак не собирались, даже при помощи Думы. Да, не забыть бы это, у вас, у правых и их депутатов, еще в первой Думе проект был отдать все казачьи земли мужикам и тем сохранить помещичьи в руках помещиков. Эсеры тоже кричали о переделе. Правда, знаменитая аграрная комиссия высказалась за сохранение казачьих земель за казаками, но дворянских и помещичьих земель казакам так и не дали. А тут еще один у нас вопросик. Это коренные крестьяне, у нас на Дону живущие и, конечно же, собственной земли не имеющие, да плюс к ним новопришельцы, так называемые иногородние. Ах, этот-то вопрос легко решить, пусть отправляются туда, откуда и пришли. И снова дядя Андрюша. А я считаю, что не только вопрос иногородних важен, важно и то, что вот уже добрых 70 лет, как на Дон атаманами назначаются исключительно не казаки. Едут они к нам как губернаторы в совершенно незнакомые им губернии, и управляют нами лишь для приобретения служебного стажа. С высокого дерева им на казаков, на народ наш, наплевать. И не замечают эти петербургские атаманы, что народ наш так обнищал, что говорить об этом страшно. Одних продовольственных долгов на станицах больше, чем на 3,5 миллиона рублей, да всяких иных больше, чем на 1,5, а где их брать прикажете, этих 5 миллионов рубликов. Вот и ходим мы в долгу, как в шелку, а начальство лишь о казачьей лихости да верности престолу заботится, ведь то время, когда у нас целые округа голодали, вовсе еще не изжито, когда в десятках казачьих станиц ни скота, ни хлеба не было. Вон и сегодня, возьмите Федосеевскую станицу, в ней 55% скота недохватка, в Тишанской – 46%, в нашей, в Березовской – целых 62%, в Нагавской же 91%. Во всех наших станицах от 15 до 22% казаков вообще скота не имеют, а вот удаль от них, хорошую службу, готовность за царь Отечества за свой счет помереть, это требуют. И живет казак на собственной земле, им от турок и татар завоеванный, полуголодным, постоянно теснясь то от русаков, к нему из Московии бегущих, то хохлов из Украины драпающих. И вышло у нас на Дону теперь положеньице, что живет на Дону всего 48% казаков, а 52% – пришельцы. И это большинство, к нам откуда-то набежавшие, зарится теперь на исконные наши, дедовские земли, и делает все, чтобы как-то земли эти у нас оттяпать. Возьмем теперь наш казачий войсковой капитал. Из него для себя казаки ничего не имеют, но содержат за свой счет суды и тюрьмы, все учреждения гражданского управления, платят жалование офицерам, находящимся на льготе, содержат военно-учебные заведения, платят пенсии офицерам и чиновникам, да еще войсковому атаману 18 тысяч рубликов доплачивают каждый год, тому атаману, который о них, как и людях, о нужде их и знать не хочет, а послан к ним лишь на кормление да для наблюдения за ними. Вон, явился к нам атаман фон Таубе, и первое, что он на казаках сказал, клевета была, ложь, подлое вранье. Причина казачьего оскудения, изрек дурак этот, казачья леность. Но 18 тысяч целковых от лентяев этих спокойно клал он ежегодно в собственный карман, и с превеликим удовольствием это делал. Мельников морщится. Савелий Степанович, видя, что дядя Андрюша замолчал, подхватывает. Простите, но тут ежели кому и морщится, то только нам, казакам. 12 миллионов рублей питейного налога нашего берет себе государство полностью. До 1835 года все наши налоги принадлежали нам полностью, а с тех пор постоянно стали у нас их так забирать, что казакам ни копейки не остается. А к тому, что вам Андрей Алексеевич сказал, прибавлю я еще и то, что и войсковой штаб наш содержим мы на собственные средства, всю нашу артиллерию, и жалование, и довольствие казаков оплачиваем сами, на собственные средства содержим арсеналы и склады оружия, оружейные мастерские, местные команды гарнизоны, фельдшерские школы и школы военно-ремесленные, как и все военное и гражданское управление. Где это видано, где это во всем мире слыхано, чтобы одна единственная область в государстве сама себя содержала, сама свою армию оплачивала со школами и больницами вместе. Ведь этим мы, государство в государстве, но только до тех пор, пока с нас спрашивают или от нас требуют, а никак не в правовом отношении. Здесь сделали из нас, из когда-то вольных казачьих общин, аракчеевские военные поселения, огромную, в 3 миллиона душ, казарму. Поднять культурный уровень казаков, помочь им опериться материально, бояться. Тогда, говорят нам, обмещенится казак, дух его боевой пропадет. Для государства российского нужен казак-неуч, казак-дикарь, без всяких признаков самоуправления. Поэтому фактически управляет нами военное министерство из Петербурга и, боясь оказачевания, занимается нашим околпочеванием. Вот, кстати, и о здравоохранении неплохо здесь вам сказать. У нас, на Дону, один медицинский участок приходится на 76 тысяч населения, или 4500 квадратных верст. Знахарями да бабками-шептухами должны казаки обходиться, а не докторами. А в соседней Харьковской губернии такой же участок приходится на 22 тысячи человек, или 410 квадратных верст. Идя на службу, теряет казак в среднем на голову 1308 рублей 50 копеек. Сколько же должен он работать, чтобы сумму эту сколотить, и всю службу свою государству российскому несет он даром для этого государства. Имели мы на Дону земство, уничтожили его, и как мы не добивались заполучить его снова, не вышло. На народное образование в России тратит государство на душу населения 43,5 копейки, а на Дону – 18. Самим нам школы открывать запрещено. Вот как живем мы, казаки, милостивые царские грамоты читая. А что же заслужили мы от народа русского? Вон еще в 90-х годах вышла в Женеве брошюра некоего Надеждина, принадлежавшего к революционно-социалистической группе «Свобода», в ней писала нас автор. По всей Европе слово «казак» употребляется, как пугало. Давно уже миновали времена, когда с этим словом соединялось представление о буйных головушках, не покорявшихся ни царям, ни боярам, ни прочим рабовладельцам России. Царская власть не только покорила казаков, сломив их вольную жизнь, но и успела выработать из них то, что ей нужно было, слепых, тупых, озверелых нагаечников. А эсеровский народный вестник писал в 1906 году, когда наши народные представители получат власть, то казачий вопрос будет одним из первых, которым они займутся, и разрешат его в смысле уничтожения этой касты, являющейся покорным оружием в руках правящего класса. Савелий Степанович явно устал, откинувшись на спинку кресла, виновато улыбается и, получив от мамы стакан чая, смотрит на нее с благодарностью. Но Петр Иванович, похоже, только и ждал своей очереди. Вот теперь и получается, что от этого, нагаечники, никогда больше мы не отделаемся. Помните вы, наверное, как казаки еще при Александре II в Варшаве и Одессе в тамошних погромах народ пороли, кого попало, кто только не попался под руку. Начальство велело, значит, и бей его, у него брат, студент. Вот это нам всем осточертело, и всем иным тоже. Говорите вы нам, клиновцы вас жгли. Да, жгли, и людей живьем сжечь хотели, и опять жечь будут, попомните мое слово. А кто виноват? Откуда все зло идет? Мельников взглядом выпрашивает у мамы поддержки, но та усиленно хлопочет у самовара, а Петр Иванович продолжает дальше. Вон еще Александр III велел 3 отдельных сотни для полицейской службы сформировать, и должны были служить, жандарскую славу завоевывая. А ныне царствующий, манифесты пишущий император, что он в 1905 году сделал, не только все наши первоочередные полки на усмирение послал, но и казаков второй и третьей очереди для этой же цели мобилизовал. Недаром писали тогда газеты, что царская власть из казаков-опричников сделала. Наконец, и мама свое слово вставляет. А что я особенно постыдным нахожу, это то, что казаки о себе сами ничего писать не могли. Все, что не издавалось на Дону, все конфисковалось. Первой попала в жандармские подвалы брошюрка «Донское казачество прежде и теперь». Книжечка Воробьева «Казаки» тоже там же. А что с казачьей печатью сделали? Ростовские известия, «Донской голос», «Казачий вестник», «Донская речь», «Донская пчела», «Донское поле» – все эти газеты запретили. А при Азовскому краю запретили розничную продажу. Это не позор? Мама волнуется, краснеет, передвигает по столу стаканы и чашки, совершенно не отдавая себе отчета в том, что она делает, и смущенно замолкает. На выручку ей спешит дядя Андрей. А ты, Наташа, договаривай. Вспомни и то, что казакам российские правые говорили. Укрощайте буянов и грабителей. Сегодня они помещичьи земли заберут, а завтра ваши, казачьи. Мужики помещичьими землями пообедают, а казачьими поужинают. И это говорили те самые, которые предлагали отдать мужикам казачьи земли, чтобы этим сберечь свои, помещичи. И вот, вспоминая теперь 1905 год, который, боюсь я, еще так нам отрыгнется, что чесаться будем, неплохо перечесть и то, как простые наши казаки, земледельцы, пахари наши, на эту, навязанную им, роль нагаечников реагировали. Ушли из Воронежской губернии 3-й сводный, Лабинские и Урупские полки, в Новороссийске пластуны казармы бросили, домой самовольно пошли. У нас, в Ростове, 6 казаков в полной форме в декабре на митинге участие принимают. Народ им ура, как оголтелый, орал. А знаменитый первый полк в Москве, первая его и третья сотня наотрез отказались полицейскую службу нести. 5-й полк целиком взбунтовался. 3-ю сотню этого полка поголовно под суд отдали, за неповиновение начальству. В Одессе отказались казаки стрелять в демонстрантов, а в селе Ползино Орловской губернии арестовывать мужиков не пожелали. Целая отдельная сотня из Ростова снята была за невыполнение приказов. Семеро казаков 33-го полка пошли под суд за отказы выполнить приказ начальства, третья отдельная сотня, вместе с офицерами, отказалась стрелять в рабочих демонстрантов. 23-й полк потребовал немедленного возвращения домой, и для верности дела собственные казармы сжег. В Юзовке казаки отказались стрелять по демонстрантам и на учебную стрельбу не пошли. А вон, в Старицком уезде, стреляли казаки, да не в демонстрантов, а в полицейских. Восьмерых казаков в полку арестовали, и толпа в 3000 рабочих пошла к тюрьме тех казаков освобождать. В Бахмуте казаки в атаку пошли на драгун, открывших огонь по демонстрантам. Дядя Андрей с трудом переводит дух, но упрямо сыплет доказательствами. «Вот, молчите вы, и вижу я, никак вам не нравится то, что я говорю. Вон регалии наши, исторические наши святыни, так те велено в музей отнести. Славу нашу, свидетелей свободной, независимой жизни казачества, малина съедение отдали. Назначили комиссии маслаковца и грекова для изучения прогрессивно растущей казачьей нужды». Да никаких результатов работа этих комиссий не дала. Сам военный министр Куропаткин докладывал царю, что ежели никаких мер принято не будет, то не сможет донское казачество выполнить лежащих на нем обязанностей. И что же, казакам дали, по 100 рублей на коня. Это тогда, когда служба его обходится ему в 1500. Вот о Думе тут много говорили, а что же писали казаки своим депутатам? 31-й донской полк писал, что считает позором нести полицейскую службу. Первый полк буквально молил освободить их от службы, противной их совести и оскорбительной для достоинства славного войска Донского. 10-я отдельная сотня просила ее демобилизовать, а мужикам дать землю. Целая станица Усть-Медведицкая, прогнав со схода назначенного ей атамана, потребовала вернуть казаков домой и впредь на опричнинскую службу не посылать. То же самое хутор Фролов, станица Молодельская, Сергиевская и наша, Березовская, да не только протестовали они против полицейской службы, но и требовали свободных выборов войскового атамана. «Дети наши», — писали они, — «заслужили кличку Дикая Орда, народ называет их убийцами и наемными душами». Глазуновская станица писала в Думу, что помещичьи земли по России не желают от мужиков они охранять, пусть помещики сами себя берегут. И до того дошло, что пошла казачья учащаяся молодежь в революционные террористические организации. Вон Потемкинской станице казак, студент-юрист Петербургского университета Василий Генералов, 20-летний юноша, в день покушения на царя Александра III на Невском проспекте с бомбой в кармане арестован был, а кубанцы-студенты Пахомин и Андрюшкин в Шлиссельбургской крепости как террористы казнены. Тогда же наш усть-хоперец арест Говорухин сумел за границу удрать, а то повесили бы и его. А за что, за чьи грехи, а сколько наших казачат за распространение нелегальной литературы арестовано, числа им нет. И пошли тогда у нас в Новочеркасске, как после дождя грибы, расти казачьи организации, требовавшие широкого самоуправления, боровшиеся против самодержавия и произвола, за восстановление казачьего круга, за выборного войскового атамана. Требовали они разделения земли не только казакам, но и крестьянам, добивались свободного выхода из общины с выделением участков для вышедших, требовали выкупа помещичьих и чиновничьих земель и раздела их неимущим. И сколько их, организаций этих было, вон, возьмите, казаки за казаков, казачий союз, донская казачья организация и ряд других. Вон тогда же наши молодельцы, березовцы, сергиевцы прямо в решениях сходов говорили, что помещичьи земли надо передать крестьянам, но Мельников сдаваться не хочет. Земля, земля, помещики. Ха-ха, господа социалисты все это выдумали, те, о ком в той же самой Думе правильно сказано было, что хотят они лишь великих потрясений. А нам, Мельников снижает голос и говорит намеренно медленно, подчеркивая тем самым им все сказанное, а нам, надеюсь, с вами вместе, да с донским дворянам, не великие потрясения, а великая Россия нужна. Простите мне, пожалуйста, но сами вспомнить изволили о том, как прошла мобилизация после нападения на нас Германии. Та самая Германия, которая в своем Дранкнахостен только спит и видит, как бы разделаться с нами, славянами. Вспомните-ка тот патриотический порыв, охвативший все слои нашего общества. Хотя бы то, что на зов государя 96% призывных явилось, доселе неслыханное число. Кстати, припомните и первое заседание Думы, 26 июля. Разве были тогда партии? Нет. И народ, и интеллигенция, и власть в одном порыве патриотизма, все, вместе с государем-императором, божьим помазанником, как один человек, шли. Дядя Андрюха пожимает плечами. А кто же патриотический порыв этот на нет свел? Что стало делать правительство наше? Обратилось оно к общественности, к народу? Нет. Оно приказывать и повелевать стало. Народу, видите ли, не доверяло оно. Ему, народу, предоставляло оно право гибнуть на немецкой проволоке за спасение прекрасной Франции и гордого Альбиона. А наверху, с одной стороны, вроде с народом разговаривать хотели, думу собрали народных представителей, а с другой стороны что было? Репрессии, незаконные действия власти, давление на печать, усиление охраны. Дума законы вырабатывает, а Государственный совет, обезьяны сонные, все замораживает, все тормозит, ничему хода не дает. И вот дошло до того, что в Думе и правые, и левые против правительства объединились. А почему? Вспомните хотя то, как этот самый государь ваш Третью Думу разогнал. Оскорбленными и озлобленными разъехались они тогда по домам, и оттолкнули от себя народ и государь, и его правительство. Они ведь только распоряжаться хотели, но никак никого слушать не желали. И кто же? Да те, у кого для войны снарядов не оказалось, винтовок не было, 4 миллионов пар сапог для солдат не хватало. И когда на железных дорогах такой хаос был, так они безнадежно забиты были, что целые поезда сжигать приходилось или под откос пускать, лишь бы для спешных перевозок путей освободить. А теперь, манифесты пишут, обещания дают. Вон и полякам наобещали, да сразу же и спохватились, на попятный пошли. И не верят нам теперь поляки ни на грош. А что со скотом делали? Нареквизировали, нагнали куда попало, а кормить нечем. И подохло сотни, тысяч голов. Эх, манифесты ваши царские. А как же у царей-то все шло? У матушки Екатерины один Пугачев наш чего стоил? Уж о мартинистах и новиковцах и не говорю. О декабристах при Николае Первом вспомните. А кто они были? Да помещики и дворяне. А что показали несчетные процессы при Александре Втором? Да то, что все общество наше к конституционному строю стремилось. А в 80-е годы, когда с землей и волей пошла русская молодежь в народ, а власть давила, а народ бунтовал. И кончилось все при Александре Третьем окончательным разделением. На, мы, правящие, и, они, все остальное население, тупым абсолютизмом, державшимся на полицейском режиме. Для правящих был их народ дикарями, и поэтому не заметили они, как русское общество культурно выросло, как его государственное самосознание переросло их, властителей. С этим и докатились мы до японской войны. А что тогда осталось, знаете ли вы, знаете, как о нас, казаках, вспомнили, да не так о нас, как о наших плетках. Понадобились мы им их народ плетьми пороть. Перепоров же и усмирив народ свой казачьими руками, все же решили властители даровать думу. А первое и о второй лучше не говорить вовсе, слишком уж быстро они скончались, а третья и четвертая просто комедия, в которой власть, полицейские, а народ, халуи царские. Да вы что, вовсе в думу влюбились? Нам, казакам, в думу влюбляться не приходится. Но заодно мы ей признательны, благодаря ей окончательно узнали мы народ русский целиком. Встретились мы с ним в думе и только через нее все нам окончательно ясно стало. Царской власти нужны мы были как слепые, бесплатные нагаечники. А русская интеллигенция и народ русский нас ненавидит, задушить нас, уничтожить хотят. И за что же? Да за службу нашу. Вы вот, предводитель дворянства российского, на самой границе войска Донского сидите, а знаете ли вы хотя бы устав казачьей воинской службы? Простите, но какая же может быть разница? Все сидящие за столом смеются, дядя Андрюша удрученно качает головой. Постыдились бы, батюшка. Да вот, сравните сами, делятся вооруженные силы войска Донского на служилый состав и войсковое ополчение. Служилый состав делится на 3 группы. Группа А – это приготовительный разряд для предварительной подготовки. Зачисляется в него казак с 18 лет на 3 года, проходит предварительную подготовку у себя в станице, приобретая все нужное ему снаряжение на собственный счет, и на 3-й год службы участвует в лагерных сборах. Достигнув 21 года, переходит он в группу П, строевую, и уходит на службу, в которой остается непрерывно 4 года, и лишь после этого попадает в разряд В, 3-й, в нем остается он 5 лет. Из разрядов пополняется убыль в строевых частях. Государству российскому за все это время не стоит он ни копейки. Вот они, наши казачьи привилегии. Вот почему нужны России казаки необразованные совсем или недоучки. Дядя Петя взглядывает на Мельникова из-под глубоко насупленных бровей. Вот и пели и поют наши гаврилычи. Нам служба не чава, между прочим, чижала. Вот и бьются теперь у нас на всех фронтах все эти группы, а дома только бабы да детишки пооставались. И прекрасно видят они все то, что происходит, и понимают все, несмотря на то, что малограмотные. Вот и посылают теперь добрую половину наших полков с фронта в тыл, дезертиров ловить, русский народ с фронта драпать неудержимо начал. И разговаривают они с пойманными ими дезертирами. И сами теперь начинают, почему народ этот с фронта бежит, и сами крепко задумываться начали. А слышат они от этих дезертиров, что сидит в Питере германский шпион Гришка Распутин, который министров назначает и снимает, и с самой царицей во дворце спит. Мельников вдруг порывисто встает, застегивает поддевку на все пуговицы, коротким поклоном, не проронив ни слова, прощается с хозяевами, поворачивается на каблуках круто и выскакивает на балкон. Оставшиеся сидеть в гостиной слышат его голос: «Эй, хама, лошадей!» Отец делает движение встать и пойти вслед за гостем, но встречает такой взгляд мамы, что смущенно садится на свое место и молча смотрит под ноги. Видно сквозь открытое окно, как стоит Мельников на балконе один. Хама как-то долго возится с упряжкой. Наконец-то, после добрых четверти часа, слышны бубенцы, подъехавшие к крыльцу коляски. Звон шпор, гость сбежал по ступенькам, собачий лай, провожающий тройку с заглохшим перестуком колес на мостах, полная тишина в зале. Будто ничего не случилось, деланно спокойно обращается мама к бабушке. «Бабушка, а не думаете ли вы, что нам пора к ужину готовиться?» Дядя Андрюша кряхтит, поднимаясь со стула, и подходит к окну. «Унесли черти гостечка, вот через таких и беда вся. Ишь ты, манифестом царским тычет нам в нос, а у самого землицы 6000 десятин». И вдруг, в первый раз за все время, к всеобщему удивлению, вставляет свое слово и отец: «Но ведь и у нас земля, ведь и мы». И перебивает его бабушка: «Да, и мы. Только согласная я, уж коли такое дело, так потесниться, что и казачьего пая хватить нам должно, а через ту землю, через то дворянство наши людей бить никак нам не надо». Семен выходит на балкон и сталкивается с матькой. «Що це той-то встый пан такой сердитый видъехав? Що вы ему там? Хиба сало за шкуру налыли?» Буян сидит у балкона, чешет задней лапой за ухом и вежливо улыбается. Если и брехнул он раза два вслед мельниковской коляске, так это он так, без злобы, только для порядку. Потрепав Буяна по шерсти, насвистывая самому ему надоевший, еще с утра привязавшийся мотив песенки «Выйду ль я на реченьку», отправляется Семен на мельницу. Из мастерской слышны голоса помольцев. Остановившись возле первого камня, не имея никакой охотки снова попасть в бесконечные разговоры, слышит он голос старика Сафроныча, казака из Разуваева: «Ить ежели ее, правду искать, скрозь тады заглядывать надо, ни с одного только боку подходить. Видали вон Мельникова, пан такой, как говорится, не подходи, а то вдарю. Помню я, должно, это так в 6-м али в 7-м году было. Зима стояла страсть какая холодная, и поехал я в Ольховку, теперь уж и не упомню зачем, кажись, гасу надо мне было. Сел в санях боком, ветерок-то в пику тянул, сел, соломой оклался, ваталами ноги укутал, воротник тулупа повыше поднял, пустил коней рысцой, а дорожка набитая была, хорошая, накатали ее здорово, только узковато трошки, а обоч дороги скрозь такие сугробы, что и сказать страшно. Помахиваю кнуточком, песенки потанакиваю, только слышу, вроде кричит кто-то. Обернулся я, а было это, ну, как раз возле той балки, что версты с две перед Ольховкой с бугров к речке через дорогу пролегла, сроду в ней снегу, во как, наметаить. Так вот, в этой, в самой, в балке мужичонка один клиновский в сугробе, справа от дороги, увяз. «Что тебе черты в снег занесли?» – спрашиваю. И рассказал он мне. Вез он в Ольховку воз дров, и догнал его этот самый барин, Мельников, тройкой он катил, догнал и шумить: «Эй ты, черт глухой, сворачивай с дороги, не слышишь, что ли?» Спрыгнул тот мужичонка с возу, шапку скинул: «Господом Богом молить, ваше, говорить, превосходительство, хуч сроду Мельников тот в генералах не был, ваше превосходительство, заставь век Бога молить, объезжай мини троечкой своей влево, порожняком ты едешь, а моя подвода перегруженная, конишка у меня никудышней, мореный, пропаду я с ним не за понюх табаку». Как взыграло сердце у Мельникова, как взыграло, вскочил он, с саней своих выпрыгнул, да как потянул того мужика плетью через лоб, да потом лошаденку его, да вырвал из рук его вожжину, да потянул конишку по боку еще раз. Крутнул тот, рванулся, хватил через обочину дороги, сиганул в снег и заволок воз свой в сугроб, и сам в нем по пузо завяз. Вдарил тут Мельников мужика того еще раз плетюганом, всю, как есть, морду яму искровинил, вскочил в свои сани, и с тем след его простыл. Кинулся тот мужичонка к лошади, а она и повернуться не могить. Уж порол он ее, порол, кнут весь обломал, чуть ту невинную животину до смерти не запорол. Кинул обломанное кнутовище в снег, полушубок с себе скинул, хотел сам сани обернуть, и не хуже лошаденки своей. Стоять в снегу по пояс, а ветерок, сиверка, а какая на ее одежа. Тут я как раз и подъехал. Почитай, сейчас с ним мучился, пока и его, и воз его из снегу выпростал. Вперед дрова-то мы разгрузили, а работал мужик тот, как проклятый, слова не говоря. Только когда выровнялись мы на дороге, я вперед, а он за мной, когда выровнялись, нацапил он полушубок свой рватый, снегом кровь с морды обтер, шапку надел, глянул на меня, будто огнем ожег, и одно сказал: «Ну, рази не придет то время, когда разочтемся мы и с панами, и с питпанками». А мини те слова вроде как не по нраву пришлись. «Это ты, что же, мини, что ли питпанком сшитаешь? Тебе, говорить, нет, а всех тех, кто за панов этих народ плетьми порит. Тю, говорю, да ты окстись». «Довольно, говорит, кстились мы, мужики, придить время зачнуть и они кститься, да поздно тады будить». Семен поворачивается уходить. Вслед ему доносится чей-то незнакомый голос. «Да, скоро они кститься зачнут, скоро». Часть 3. Бегут угольные горки, тускло светит заспанное солнце. Туман ли это легкий или облака невыплакавшихся туч, густые ли удушливые испарения большого города, кто его знает, только одно лишь ясно. Не пробивают солнечные лучи этой липкой мглы и расплывчаты, поэтому неясные и мутные очертания неустанно мелькающих по стене неведомых городов. Миллионы лет прошло с тех пор, как погибли все архиархи, а с ними и несчетные города их и селения. И вырос после всего этого огромный, густой, дремучий, заплетенный лианами и загруженный буреломом, заросший папоротником лес. И расплодились в нем, развелись и размножились такие гады и зверюки, каких никогда еще земля не видывала. И вышли и выползли они из чащи, и тут же накинулись друг на дружку, взаимно пожирая и уничтожая один другого. Появилось и невиданное существо, не то обезьяна, не то иной, похожий на нее гад, имевший и руки, и ноги, вооруженный огромной сучковатой дубиной. Подозрительно озираясь, шагнул он облепленными грязью, в ссадинах, лохматыми ногами, крутнул направо и налево глубоко всаженной в плечи волосатой головой, сощурил маленькие, круглые, как пуговки, глазки, не то просвистел, не то прохрипел что-то, и полезли, запрыгали, заскакали вслед за ним сотни ему подобных, взвыли, крутя дубинами, и помчались прямо к болоту, возле которого отдыхало стадо каких-то горбатых, длиннохвостых, покрытых чешуей, неповоротливых тварей. И все они, твари эти и обезьяны, мгновенно смотались в огромный клубок орущий, сопящий, ревущий, в смертный бой вступивший, воющий нечисти. Ох, черт их побери, все эти наваждения, к дьяволу эти, бегущие по стене, мутные, расплывчатые тени, сгиньте, болезненные миражи, порожденные усталостью и бессилием. Кровоточащему сердцу сейчас помогла бы песня, да сил нет даже звук издать. Гаврила Сафронович ушел на бахчи, закрестить их надо, а то повадились воры, беда да и только, самые лучшие арбузы, дыни и тыквы уносит. А когда столько одному ему известной молитвой закрестит дед те бахчи, то вор-то туда войти войдет, а назад дороги не находит. Так и крутится целый день, куда ни сунется, стена каменная перед ним вырастает. Уже сколько раз находили они так воров, выбьется из сил, добро наворованное на землю положит, сам возле него лежит аль сидит такой пуженый, будто самого черта в глаза увидал. Друзья давно сидят в любимом ими месте, опустив ноги в заросшую крапивой канаву. А ты, коль не веришь, погоди чудак, пока дед его с бахчи возвернется. Вот и пойди туды сам, ежели хотишь, оторви там арбуз аль дыню и иди домой. Вот тады и узнаешь то, что я узнал, сказал Семену Мишка.